Бояре начали прятать карты и кости по карманам, торопливо вскакивать с лавок. Поднялся со своего кресла Виталик. Распахнулись узорчатые двери парадного входа, и в тронный зал вошли Гордон с Василисой. Бояре тут же начали усиленно в пояс кланяться. Виталик же лишь приветственно махнул рукой и дружески кивнул головой. Василиса невольно рассмеялась. «Однако придворному этикету тебя придется подучить», — усмехнулся Гордон, помогая супруге усесться на трон. «Извини, государь», — смутился царский сплетник. «Непривычно мне это как-то». «Придется привыкать. На первый раз прощаю, но впредь на официальных приемах изволь хотя бы один поклон, как положено, отвесить», — погрозил пальцем Гордон царскому сплетнику и махнул рукой, предлагая боярской думе садиться. Бояре поспешили пристроить свои седалища на лавках. Виталик тоже попытался сесть, но Гордон его жестом остановил. «Не спеши, царский сплетник, мы с тобой еще за пиршественным столом успеем насидеться». «Опять!» Страдачески сморщился Виталий. 3 дня ж уже гуляли. Его страдаческая физиономия вызвала положительную реакцию со стороны Василисы. Царица-матушка одобрительно кивнула, но голоса не подала. «Гуляли, но не в таком составе», — обвел рукой боярскую думу Гордон. «Или ты что? Новый сан обмывать не собираешься?» «Какой сан?» — насторожился царский сплетник. «Сейчас узнаешь». Царь Гордон 3 раза хлопнул в ладоши, и в тронный зал вошли слуги. «Объявляю свою царскую волю», — торжественно провозгласил Гордон. «За раскрытие заговора, супротив короны, и спасение жизни первого лица государства, жалую моего царского сплетника Войко Виталия Алексеевича саном боярским и шубой со своего плеча». Гордон взял из рук первого слуги горностаевую шубу и лично накинул ее на плечи обалдевшего от такой чести журналиста. Второй слуга с поклоном передал царю-батюшке боярскую шапку, которую Гордон тут же напялил на голову Виталию. Довершил картину боярский посох, плюхнувшийся в руки царского сплетника. — Специально для тебя, Дилан, — подмигнул Виталику Гордон. — Ты постоянно во что-нибудь влипаешь. Вот этим посохом, в случае чего, и отмахаешься. Посох действительно был хорош, острый, словно пика, снизу, но он был украшен сверху массивным набалдашником. Виталий взвесил посох, проверяя баланс. «Свинцом, что ли, залит?» — полюбопытствовал он, разглядывая резной набалдашник. «Ты с первого раза угадал!» — восхитился царь. «Ну что, по руке посох будет?» Посох замелькал в руках царского сплетника с такой скоростью, что бояре ахнули. «И еще как по руке!» — одобрил подарок Виталий. «А я знал, чего дарить!» — самодовольно сказал царь. «Не первый год с боярской думой воюю. Ну, сплетник, теперь твое место рядом с ними!» — кивнул он на тихо ропщущую боярскую думу. Виталий покосился на смотрящих на него зверем бояр и отрицательно качнул головой. «А можно я здесь посижу?» — кивнул он на кресло, стоящее особняком. «Тебе можно!» — решительно махнул рукой царь. «Клякось!» — завистливо прошипел кто-то из бояр. «Не успел шапку боярскую получить, и сразу под бочок, к царю-батюшке подкатывается. Место потеплее занять норовит. Не, это он в оппозицию от нас уходит, догадался какой-то особо грамотный боярин. Супротив боярской думы что-то задумал. Виталику стало откровенно смешно. Царский сплетник еще раз воинственно крутанул в руке посох. «Это кто тут против оппозиции?» — весело спросил он. Боярская дума тут же прекратила роптать, зато подал голос царь. «Но, предположим, я», — сказал он с любопытством, глядя на сплетника. Гордону явно было интересно, как царский сплетник выкрутится. Виталий его не разочаровал. «Ты царь, а не боярин, так что ты не считаешься». «А если я за?» — лукаво спросил Гордон. «То буду считаться». «Ну, это уже другое дело. Считай, что ты записан в оппозицию». «Ну, а кто против нас с царем-батюшкой?» — допросил юноша боярскую думу, поигрывая посохом. Василиса прекрасная звонко расхохоталась. «Ну и нагрет же твой новый боярин», — сообщила она мужу. «Зато теперь с такой оппозицией я с ними быстро разберусь». Дружелюбно хлопнул по плечу Виталия Гордон. «А можно я тоже в оппозицию запишусь?» — подал голос боярин Кобылин. «И я! Я тоже в оппозицию хочу! И я!» Буквально через несколько секунд выяснилось, что боярская дума в полном составе решила срочно записаться в оппозицию, что очень порадовало царя-батюшку. «Редкое единодушие!» — умилился он. «Любо-дорого смотреть! Молодец, сплетник! Умеешь находить подход к людям! Однако, если все в одну дуду гудеть будут, скучно станет. Это что же, мне на заседаниях боярской думы даже гонять некого будет? Не, так дело не пойдет. Оппозицию распускаю. У кого есть возражения?» Гордон начал засучивать рукава. «Давайте, давайте, не задерживайте, а то мне очень хочется приступить к прениям». «Ты бы, царь-батюшка, процедуру присвоения титула боярского хоть до конца довел?» Удрученно вздохнула Василиса Прекрасная. А потом к прениям сторон переходил. «Ну да», — почесал скипетром затылок Гордон, заставив корону съехать на лоб. «Присяга. На ней я как-то позабыл. Ну, чё, давай, сплетник, присягай мне на верность». «Сейчас». Виталий набрал в грудь воздуха побольше. Единственная присяга, которую он в своей жизни давал, была воинская присяга. А вот как присягают царю, он в упор не знал. А потом он начал импровизировать на ходу. «Клянусь служить отчизне до последней капли крови, всех ее врагов, и обломать вот этот посох о спины непокорных воле царя-батюшки». «Так пойдет?» — спросил он у Гордона, закончив речь. «От ритуала недалеко ушел?» «Нормально», — одобрил царь. «Садись». Виталий сел в присмотренное ранее кресло. Гордон забрался на трон. В царской шубейке, да еще и в боярской шапке, юноше сразу стало жарко, и он поспешил стянуть шапку с головы и пристроил ее у себя на коленях, вызвав очередной смешок из уст Василисы Прекрасной. «Ты бы шапку-то надел, не на паперти чай», — посоветовала она, — «а то бояре опять сбрасываться начнут». «Пусть сбрасываются», — буркнул царский сплетник, но все же шапку натянул обратно на голову. Глядишь, и на терем боярский наскребут. Не вечно же мне на постоя у Янки стоять. — А ты что-то против имеешь? — прищурилась царица. — Нет, — улыбнулся Виталик. — Веселое у нее подворье, не соскучишься.